История с резинками, которые жуют. Чего, думаю, он все жует и жует. Даже мне интересно стало, хотя я не такой любопытный. Но все же я иногда любопытный. Может, и мне это надо жевать. А я просто не знаю и вот не жую. Я смотрю ему в рот, а он мне говорит: «Хочешь тоже? Редчайшая вещь!» Он вытаскивает изо рта резинку, дает мне, а я говорю: «Очень надо какую-то гадость жевать!» Тогда он говорит: «Ты напрасно, чудак! Очень редкая вещь! Из Америки! Жуй! Я с трудом достал! Жуй! У меня еще есть! Жуй себе на здоровье!» «Паршивые твои резинки, — говорю. — Тебе просто завидно, — говорит он. — У меня их полно, — говорю. — Так и знай». Я видел, как он удивился, хотя он не сразу поверил. Но все-таки он удивился. «Так вот, — говорю, — так и знай. Могу дать пожевать на здоровье. Из самой твоей, из Америки». «Просто чудо, — сказал он, — так трудно достать». «Ерунда, — сказал я, — для меня ерунда. Я их просто купил в магазине, те, которые не жуют. Я разрезал их на кусочки, я варил их в кастрюльке, высушил и дал ему. Он жевал их с восторгом. Великолепная страна, Америка, — сказал он. Обруч и лампочка. У Пети был замечательный обруч от старой бочки и был замечательный крючок. Таким крючком, если гонять такой обруч, он ни разу не упадет. Сколько хочешь гоняй, всем на зависть. Петя очень гордился обручем и очень гордился своим крючком. Ему предлагали за обруч перегорелую лампочку. Лампочку можно бросить в стенку, и она хлопнет. Но он не соглашался. В конце концов, он согласился отдать свой обруч за лампочку, а крючок он отдал просто так, в придачу. Петя взял лампочку и трахнул ее об стену. А Костя отнес обруч с крючком в школу и сдал на металлолом вместе с другими железными вещами. Закутанный мальчик. Этот мальчик был так закутан, что на него нельзя было смотреть без смеха. Поверх всего он был обмотан большим шерстяным платком. Из сплошного клубка одежды торчали лишь нос и два глаза. — Как ты на коньках катаешься? — спросил я. — Никак. И на лыжах не катаешься? — Не катаюсь. — Вот так и стоишь у стены без движения. — А зачем мне движение? — Так ты бы лучше дома сидел. — Я вышел воздухом подышать. — Научить тебя на коньках кататься? — Не надо. — Тебе одежда мешает? — Так ты разденься. Мне холодно будет. На коньках холодно не бывает. Мне и так тепло. Вот чудак. Ну и стой возле стенки. Только смешно смотреть на тебя. Как чучело. А вот и нет. Как же нет, когда вон ты какой смешной? Не смей смеяться. Я тебя стукну. Как же ты стукнешь? тебе и руку поднять невозможно. Я побежал кататься. Закутанный мальчик очень обиделся, побежал за мной, но сейчас же упал. Он встал, сделал шаг и опять упал. «Поставьте его у стены», — сказал кто-то, — «а то он так будет все время падать».